Выстрел, за ним, через 5 секунд, второй. Горит, зараза. Первая кошка, получив сразу два 76-миллиметровых снаряда почти в упор, резко клюнула носом и вернулась в исходное состояние. Один снаряд разворотил каток и сорвал гусинку, второй проделал дыру где-то над гусеницей. Замерший тигр дымил, кое-где появились язычки голубоватого пламени. Бух! Снаряд и сноп искр из пушки, идущего вторым танка, вырвались с чудовищным грохотом. Где-то под нами вздрогнула стена, посыпалась кирпичная крошка. От вибрации клацнули зубы. Мы с казахом устроились в очередных руинах. От того, что когда-то было домом, остались одни стены, да и те едва держались. Город почти весь разрушен, немцы лезут как тараканы, откуда их столько? Иногда кажется, что наших здесь больше нет, кругом фрицы. До абсурда доходит. Вчера лежали с Муратом на позиции часа 4. Постреливаем понемногу, глядь, крадутся наши, по ним вдруг, залп из нескольких стволов, а противника не видно. Откуда стреляют, непонятно. Когда пригляделись к фонтанчикам на земле, то охренели малость. Оказалось, фрицы у нас за стенкой сидели, в другом подъезде. Стена глухая, им к нам не пройти, но и нам аналогично. Зимин нашел дырку этажом выше, в темноте перебрались к немчуре и закидали гранатами. Их там всего десяток был, но зато, с пулеметом. Шла вторая половина октября, бои в городе продолжаются, немец вязнет все сильнее. Мы постоянно то тут, то там. То берем войска и пытаемся жечь ТРЫ и портить танки, то из бесшума гасим пехоту, офицеров, связистов. Даже по самолету стреляли, только никто не попал. Держим мост, по причине невозможности собрать перед ним что-то посерьезней. Немцы, видя наши танки, а их становится все больше, или отходят, или вызывают Люфтваффе. Последние вообще охренели охотиться даже за одиночными бойцами. Командование специально не сводило к этому, пока еще целому, мосту более серьезные силы, уж больно место здесь подходящее. Немцам не развернуться, а мы имеем возможность их жечь. Тяжко, конечно, приходится, а что делать? Мой арест месячной давности окончился через 2 часа после начала. Людей и так нет, а Истомин решил власть показать. Нет, виноватым я себя чувствовал, этого не отнять, приказ нарушил. Но ведь не просто так, а Истомин потом пояснил, когда выпускать пришел, чтобы не думал, что тебе все позволено. Манштейн на этот раз полез с юга, с севера у немчуры не вышло, встали недалеко от берега. Выйти к реке фрицы не смогли нигде. Может, силенок не хватает, а может, просто людей берегут. Второй танк противника из группы, вылезший прямо на нас на этой улице, тоже разгорался. По позициям артиллеристов вели огонь только 2 последних тигра, остальные были уже слишком близко. От первого же попадания заткнулось одно орудие, накрыли видимо. Серег, ни хрена мы им этими пукалками не сделаем. Вывод, и правда, железный. Мурат выстрелил очередной раз и стал перезаряжать винтовку. Да уж, нам бы к ним с тыла. В корму-то они хорошо дырявятся, проведя рукой по лбу, заметил я. Хотя нужно попробовать. Поймав прицел узкую смотровую щель механика-водителя, нажал на спуск. Попал, причем с первого раза. Танк, дернувшись, замер, встав чуть наискось. Действительно, попробуй, продырявь такую броню, у нас хоть приличный калибр, но не пушки же. Серег, рация вроде. Отвлекся Мурат от процесса перезарядки, указав мне направление. Рация лежала сзади, возле уцелевшей стенки. Я медленно отполз назад и подхватил трубку. Навик на связи, слушаю. Навик, здесь первый. Кончайте там ерундой заниматься, все равно от вас толку мало. Наблюдатели заметили скопление пехоты противника позади танков, попытаются прорваться под прикрытием брони. Замечены корректировщики, возможен минометный обстрел, как понял. Голос на том конце был бодрым, несмотря на ситуацию. Вас понял, первый. Есть. Перенести огонь на пехоту. Конец связи, дождавшись аналогичного ответа, Я положил трубку. Вернувшись на позицию, передал приказ Мурату. Пока так подолбим, но надо Зимина просить тихие принести. Если танки перестанут шмалять, наши пушки будут выделяться, ответил казах. Смотри пока. Я быстро, я погреб обратно к рации. Быстро докричавшись и передав просьбу деду, вернулся к Мурату. Серег, смотри. За четвертым танком какая-то суета нездоровая. Я взял бинокль. Как нам и предсказывали, немчура готовит минометы. Работаем, это наши гости. Мурат, по верхам поглядывай, заметишь корректировщиков, вали без разговоров. У наших пушкарей одно орудие осталось. Если замыкающие немцы чуть выйдут из-за горящей техники, положат и второй расчет. Понял, работаю. Тут же грохнул выстрел, Мурат начал щелкать врагов. Присоединяюсь к нему. Ловлю в прицел первого попавшего в поля зрения фашиста. Ага, запасные мины тащишь, ну-ну. Выстрел, а второго уже и не надо. Подносчика крутануло, и какие-то части солдата в мышиной форме отделились от своего хозяина. Да, грязновато работать из войска. Мысли в голове практически отсутствовали. Приказ висит как дамоклов меч. Убивать, убивать, убивать. Мы уже не ели хрен знает сколько. В кармане осталась пара сухарей, фляжка почти пуста. Наконец через четверть часа появился Круглов с Зиминым, притащили винтовки и, о чудо, два котелка с кашей. Эх и хороша, зараза, сквозь набитый рот вылетело у меня восхищение. Командир, вода-то осталась, заботливо спросил Толян. Почти нет, жарко уж больно здесь, ответил я, прожевав, а у вас, держи. Зимин протянул мне увесистую фляжку. Теперь живем, я быстренько сделал пару глотков. Мурат, приложись. Протянув казаху воду, я осмотрел бесшумку. Патроны россыпью лежали у меня в сидре. Всегда ношу с собой, наверное потому, что теперь оба ствола всегда со мной. Просто по необходимости оставляем ненужные у ребят, но в данный момент понадобятся оба. Мурат, я из тихой начинаю. А ты пока за танками посмотри, указав казаху на его весло, я приник к прицелу. Фрицы тем временем сменили тактику, так как оставшиеся целым орудие, молчавшие некоторое время, снова начало стрелять. Ганцы, под прикрытием пулеметов, подобрались довольно близко и захотели выжечь подвал из огнеметов. О, как мне понравилось по ним стрелять. Имел такое удовольствие пару раз, хорошо горят, весело. Да, я садист, и мне это нравится все больше. Мурат, давай зажигалкой не поворачиваясь, произнес я. У меня к бесшумке были только разрывные патроны. Бронебойные кончились, а новых пока не дали. Казах выстрелил, одного, как обычно, хватило. Фриц, таскавший за спиной баллон со смесью, вспыхнул как спичка. Крику было, а что ж настало? Еще, до кучи. Прихватил с собой пару автоматчиков, на них брызнула горящей смесью. Вражеская пехота полезла резвее, видимо, их подталкивали командиры, заставляя скорее взять мост. Я достреливал уже второй магазин, как за ногу меня кто-то потряс. «Командир, я тебе тут пару магазинов снарядил», — услышал я голос Толяна. «Ты чего тут делаешь?» — с удивлением спросил я, обернувшись. «Саня приказал вам помочь». «Давай пустые, снаряжу и полезу обратно», — Толя протянул мне заполненные патронами магазины к винтовке. «Держи, можешь и Мурату помочь, у него тоже кончаются, а потом вали вниз. Зимину передай, чтобы глядел в оба. Фрицы поймут, рано или поздно, что в лоб не пройти, надо успеть сменить позиции. Через четверть часа нам поплохело, рвать когти пришлось всем сразу». Мы с казахом задержались минуты на две, прикрывали отход пушкарей. Конечно, без орудия, как такую дуру под огнем вынесешь? Пикировщики немцы использовали редко, слишком короткие дистанции были между противниками, а вот артиллерию, причем тяжелую, практиковали. Вот и сейчас, когда рухнула, подняв столб пыли до неба, стена дома слева от нас, мы быстренько навострили лыжи. Дом рухнул, погребая под своими руинами расчет орудия, уничтоженного немецкими танками. Приходилось видеть уже такое: обстрел из огромных минометов, установленных на железнодорожных платформах. Там калибр такой, что сносит дома целиком. Страшно. Конечно, страшно, сами чуть в штаны не накидали. Благо, из-за поднявшейся пыли работа корректировщиков была затруднена, и мы, воспользовавшись этим, со всех ног бросились удирать. И так уже задержались, наши успели подтянуть ближе несколько танков. Когда немцы пойдут через мост, их на нем и похоронят. Мы свое дело выполнили, фрицев настреляли множество, ведь практически каждый выстрел – чья-то жизнь. Это не из автомата от пуза шмалять. Как говорил снайпер в одном пиндосском фильме, один выстрел, один труп. Это, конечно, в идеале. Да, в тылу у врага, когда ты ждешь момент, чтобы убрать кого-то, результат всегда должен быть стопроцентным. Но вот когда вокруг мешанина, ведутся бои с применением танков, авиации и артиллерии, то если хоть половина пуль из тех, что выпущены во врага, попала в цель, то это уже может считаться за хороший результат, а у нас, так и того больше. Точно стрелять в суете городского боя очень сложно. Расстояния маленькие, все время оглядываешься и вздрагиваешь при каждом разрыве мины или снаряда. Но иногда и у нас получался аж 200-процентный результат. Как это? Да на самом деле не сложно. Особенно, когда немчура буром прет. Идут-то друг за другом, стреляешь в одного, а за ним и второй падает, а то и третий. Но это, конечно, редкость. Но на немцев действует, что звездец. Иногда видели, как солдаты просто убегали, бросая оружие. Мне, вообще, даже понравилось приходить на передовую ночью. Это у нас называется казнью. Пришли в окоп, заняли позиции, дождались жертву и убрали, желательно из тихих. Ночью стреляем даже лучше, чем днем, немчура сама помогает. Подвешивают осветительные ракеты, а сами ходят, почти не скрываясь. Любят у них офицеры по ночам на позиции вылезать, записи делать. Убрали как-то двоих, потом бойцы слазали к ним в траншею и взяли бумаги, с которыми офицеры работали. Оказалось, планы строят. Ну-ну, мы не против. Где-то за спиной опять жахнуло. Послышался грохот, наверняка еще один дом разрушили. Таким макаром скоро во всем Сталинграде ни одного дома не останется даже наполовину целого. Немцы преднамеренно разрушают город, бьют артиллерией, затем зачищают оставшиеся щели огнеметами. Нам даже приказ специальный зачитали огнеметчиков особо выявлять и отстреливать. Последнее время их стало меньше, поняли уже, что за ними идет целенаправленная охота, так же, как за связистами и снайперами. Последних, кстати, не так уж и много, вот у нас, все наоборот. В каждой роте, да что там, в каждом взводе есть стрелки. Все воюют с прикрытием, а это здорово сказывается на результатах. Вот группа Зайцева, например, заняла позиции у СТЗ, когда нас отозвали на отдых, а там прорыв. 6 пар отличных стрелков, во главе с главстаршиной Василием Зайцевым, задержали наступление вражеского полка. Их даже к наградам за это представили, а как? Только сам Василий был серьезно ранен. Ну, и мы тоже не даем немчуре расслабиться. Когда вернулись в землянку, нас застал приказ о срочном отходе за Волгу. Вызывали на командный пункт штаба фронта. Переправиться удалось спокойно. Ночью немцы не особенно бомбили. Возможности подсветить реку у них почти не было, так близко они еще не подошли. Случаются, конечно, отдельные засветки, но толку от них мало. Да и у нас ни зенитчики, ни авиация тоже не спят. Летчики, кстати, вообще молодцы, работают на износ. Мы только диву даемся, когда же они отдыхают-то. Слушай сюда, лейтенант. После обычного приветствия произнес командующий Сталинградским фронтом. Пора вам на дело. Еременко взял паузу, а я оглядел присутствующих. Истомина что-то не видно, а у нас уже как паранойя. Если не от Петровича приказ идет, значит, будет дупа. Истомин появился в землянке вовремя. Еременко уже открыл было рот, но, увидев вновь вошедшего, кивнул ему. «Александр Петрович, ваши люди, вы и ставьте задачу, отделался от нас Комфронта». «Так точно, товарищ Комфронта». «Новиков, пойдем прогуляемся». Истомин как-то странно взглянул на меня и подмигнул. «Узнаю Петровича, всегда вызывает один на один, не любит чужих ушей. Кто еще в курсе, товарищ старший майор?» Спросил я, после того, как Истомин рассказал мне суть задания. «Кроме Комфронта и члена военного совета фронта, никто», подчеркнул Александр Петрович. «Это хорошо. Меньше знают, лучше спят», вздохнул я. Подумалось, а то еще утечет где-нибудь. Не на простого офицера-окопника идем. Я попрошу их и дальше сохранять это в тайне. Так спокойней, да и ставка присвоила гриф СС. Совершенно значит. Отлично. Товарищ старший майор, а почему только сейчас? А когда еще? Немчура втянулась, отступать некуда. Через месяц, ну, в крайнем случае, через два, мы захлопнем кольцо. Рокоссовский пока буксует под Ольховкой, немцы там хорошие силы собрали. Донской фронт грызет их уже неделю, а тем все до лампочки, сидят, как бессмертные. Еременко, с минимальными потерями, вполне удачно руководит обороной Сталинграда. Василевский, с юга на подходе. Самое время, далеко, однако, выходить тяжело будет, заметил я, прикинув по карте маршрут. Вот и подумайте на досуге. На тот берег больше ни ногой, ясно? Сурово спросил Истомин. Так точно, товарищ командир, бодро ответил я, на задание-то все равно туда идти. Это другое, и ты меня правильно понял, не умничай. В город больше не лезь, это приказ. Наш майор стал совсем серьезным. Да понял я, понял. Я вытянулся и картинно вскинул руку к виску. Смотри, если опять положишь на приказ, губой не отделаешься, обещаю. Товарищ старший майор, я потупил глаза, ну что я, маленький, что ли? Конечно, маленький, только хрен как у взрослого, постоянно норовишь нарушить приказ. Сидеть в болоте в начале ноября, это что-то. Долбаные фрицы лезут в Сталинград днем и ночью. Колонны, большие и не очень, идут без конца. Мы уже сутки сидим в небольшом, местами пересохшем болоте, бывшем когда-то не то речушкой, не то озерцом, боясь двинуться. Пользуясь редким кустарником, укрываемся от вездесущего врага. Страшит даже не опасность сгинуть, слишком задание важное, от нас очень многое зависит. Немчура тоже охотится на наших командиров, перед выходом слышал, опять кого-то подстрелили. Вот и мы охотимся. Ставке на этот раз приглянулся Манштейн. Фельдмаршал хоть и не может пока взять Сталинград, но очень к этому стремится. От агентурных стало известно, что он постоянно сидит в штабе, в вертячем. Их фюрер запретил ему бывать на передовой, напуганный отстрелом высшего командования вермахта. Мы пытаемся приблизиться к хутору второй день. Как это сделать, пока не придумали. Войск здесь хоть и немного, немчура постоянно двигается ближе к Сталинграду, но хватает. Мы напоролись на один отряд, в 12 немецких рыл, вчера вечером. Позже оказалось, что в этом районе находится перевалочная база. Немчура здесь силушку копит, местность располагает к скрытному накоплению сил. Ночью танки грохотали, странно, что наши их не бомбят. Может, свободных летунов нет, все на обороне города заняты. Расстояние до Вертячева по вражеским тылам мы преодолели на машине. Легенда была, конечно, аховая, но почти прокатила. От тех же агентурных стало известно об особом внимании фрицев к диверсионным группам противника. Любых пленных, захваченных в немецком тылу, приказано доставлять прямо в штаб командования. Видимо, нас очень хотят увидеть те, на кого мы охотимся. Толя Круглов был за водителя, Зимин сидел рядом в унтеровской форме и изображал командира. Одеты мы были в егерский камуфляж вермахта, казаха Ивано везли в крытом кузове как пленных. Даже гримировать не пришлось, морды у всех побитые. Все бойцы группы довольно прилично говорили на немецком, почти проскочили уже, но вот у этих болот нарвались. Не поверили фрицы в доводы Зимина о пленных, решили устроить тщательный досмотр машины и проверку документов. Вообще, по дороге нас останавливали. Конечно, один раз даже какой-то майор хотел побить пленных, еле оттащили. Все уже наслышаны о зверствах русских диверсионных групп. Так вот, ни одному патрулю и в голову не пришло позвонить к себе в штаб и навести справки. К слову, мы были очень этому рады. А вот этим ревнителям устава что-то не понравилось. Может, талин немецкий, а может, еще что-нибудь. В основном у нас, как обычно, говорил Зимин, его безупречное произношение всегда отбрасывало всякие сомнения у противника. В этот раз один из проверяющих сразу побрел к телефону. Позвонить, значит, решил. Допускать этого нам было, естественно, нельзя. Короче, немцев мы постреляли, те даже мяукнуть не успели, даром, что жандармы, подготовка подвела. Но и мы, вообще-то, далеко не простая пехтура. Зимин навскидку из Вальтера пулеметчику, что сидел в люльке мотоцикла, с 20 метров прямо между глаз зарядил. Остальных почекали примерно так же. Дальнейший путь на машине посчитали опасным. Спешившись, полезли в лес, а за ним, вот это самое болото. Вроде и проходимое, название только что, болото, однако ж немчуры тут нет. Машину и немецкий байк загнали в заросли ивняка, насколько возможно, закидали ветками, получилось нормально. Командир, давай прямо так, мы же, в их форме, ну, не знаю я, как еще тут пролезть, развел руки в стороны, показывая недоумение, Зимин. Мы уже здесь порядком задержались. Сань, я думаю, что тех, кого мы вчера кончили, уже хватились. Вряд ли удастся спокойно пройти, шмонать будут всех. Я задумчиво теребил в руке патрон, тяжелый такой, еще бы, калибр-то 14,5 мм. Взял у Мурата, ну нравится мне его в руках держать. А вдруг? Вдруг бывает только пук. Вырвалось у меня. Ночью полезем. Одежка подсохла. Мы здорово вымокли в болоте, нашли в лесу овражек и в нем устроили сушилку. Ага, ты в жандармов предлагаешь нарядиться. Думаешь, легче будет. Жандармов было четверо, остальные – пехтура подкрепления. Вот их форму и давай, Мурата Свано надо переодеть. Сами-то жандармские шмотки нацепим. Бляхи только не забудь, у нас своего барахла столько, что без машины все равно будем вызывать нездоровый интерес. И, кстати, про форму, унтеровская непригодна. Ты ему, когда влепил в грудь из своего выхлопа, порвал ее немного, Зимин подсокал языком. Ага, немного. Смеясь, вставил сидящий рядом Вано. Там дыра такая, диск от папаши просунуть можно. Да ладно уж, скажешь тоже. В ответ улыбнулся я. «Переодевайтесь, ждем подходящего момента. Вдруг немчура уже ищет егерей. Мы ведь пару постов проезжали, видели нас многие. Так, Зима. Ну, может, и сойдем за жандармов. Хотя ты и сам понимаешь, немцы не дураки», — отвлекся от бинокля Саня. «Слазай вперед, послушай там», — я указал направление на открытое место впереди, перед болотом, — «может, интересное что-нибудь услышишь». «Есть», — картинно отчеканил Саня и, махнув рукой Вано, направился в указанную мной сторону. «Мурат, смотри сюда», — я достал карту, — «Дон идет почти вплотную к хутору, а тут еще речушка есть, ее бы проверить. Вдоль этой речки хочешь?» Проведя рукавом по лбу, спросил в свою очередь казах. «Да, так мы это гребаное болото в стороне оставим. Больно фрицы здесь нервные», — поморщился я. «Так сам же видишь, как вышло-то, у них тут кругом склады. И переправа на тот берег тоже здесь рядом. Может, выйти в эфир? Пусть авиация тут поработает», — предложил Мурат. «Пока нельзя, перехватит и на хвост упадут. Выполним задание, тогда и посмотрим», — покачал головой я. «Пойду, пройдусь тогда до берега, гляну, как там. Может, и проскочим. Давай, долго мы тут в болоте не высидим. Только иди один, «Быстрее вернешься», — заключил я. Оставшись в одиночестве, я задумался. Вот ведь выпало нам, опять в глубоком тылу. Как вылезать? Задание еще такое, что проще сразу застрелиться. Дед с Кругловым спали, я проверил одежду и стал переодеваться. Нужно будет с одежкой что-то придумать, вряд ли понадобится. Утопить, что ли? Вернувшиеся Вано и Зимин уселись рядом. Я молча кивнул Сане, докладывай. Прямо перед нами, в полукилометре, толпа. Двигаться вроде не собираются, но все при барахле. Два танка, БТР и пехтуры толпа. Мотоциклы есть, но они вряд ли сюда пролезут. Фрицы вообще к болоту не лезут, стоят себе на краю. Ясно, Оливей не смотрел. Я кивнул головой в сторону. Да не видать там ничего. Березняк небольшой с краю, а в основном, чуть ли не бурелом, кусты разные, невысокие. Кстати, можно попробовать ими воспользоваться. Ага, ты же не видел ничего, а если там батальон стоит под парами? Я недовольно хмыкнул. Согласен, не видел. Но батальону там не спрятаться, не полезут немцы в кусты эти, да и техника там не пройдет, Зимин кивнул. Казах вернется, подумаем. Я взял в руки чехол с винтовкой. То-то гляжу, его нет. Опять одного отправил. С упреком спросил Саня. А чего он, несовершеннолетний, что ли? Как будто сам не знаешь, казах один все быстрее и лучше сделает. Достав винтовку из чехла, начал ее тщательно чистить. После вчерашних пострелушек и купания в луже, громко названной нами болотом, руки не дошли еще. А выхлоп зараза, любит чистоту, нифига не акм. Протерев потроха, аккуратно собрал винтовку. Каждый патрон тщательно высушил, полируя портянкой, снарядил магазины. 5 штук с собой ношу. Тяжелые, однако. Мурат вообще только 3 таскает и немного патронов россыпью берет. У него всего и оружие-то. Пистолет до войска. Гранаты не в счет, он их 2 штук всего таскает. Для взрывчатки и гранат у нас Толян есть, наш 2-й подрывник. Хотя, уже не 2-й. Мурат теперь в паре со мной постоянно, некогда ему сопереть. Дед с рацией, как обычно. Вообще, дед здорово изменился. Был такой тихий мужичок, незаметный даже, а сейчас, словно переродился. Звание, должность и награды делают человека другим. Оптика у меня лежит в толстых кожаных футлярах. В рейд взял 2 прицела. 6-кратник так, скорее на всякий случай, вполне обычного хватает. Тем более у нас ведь не совсем стандартная оптика. Все-таки специально делается, под конкретную винтовку. А к своему я и привык уже, навскидку легко пуляю. Где казах-то? Хорошо бы на берегу местечко найти, отстреляться и тихонько уйти. Мурат, как оказалось, Березняк все же проверил. Там действительно были фашисты, но немного. Зато какие фрицы-то? Серег, примерно раз в 2 часа, не знаю как ночью, из леса к хутору ездит повозка. Мурат, вернувшийся из дозора спустя почти 5 часов, докладывал. Так кто там? Неужели не разглядел? С интересом спрашивал я. Обижаешь, командир? Там у фрицев санбат. Ну, или что-то в этом роде. На повозке к переправе возят раненых, для эвакуации, наверное. Иногда гоняют сразу 2, а то и 3. В самом санбате, нечто вроде сортировочной и пункта первой помощи. Удалось разглядеть. Там ведется осмотр, видел 3 врачей, 2 санитаров. Еще 5 постоянно в разъездах. В смысле, привозит раненых и увозит? Спросил я, перебив доклад. Ага, именно увозит. Привозят другие, здесь их, видно, еще и навшей проверяют. На переправу едут в белье и в шинелях, форму, видимо, уничтожают. Может, попробуем. С хитринкой в глазах предложил казах. Подумаем сначала, или ты уже все продумал. Мне казалось, что Мурат сделал для себя наметки. Перехватить по дороге получится только в одном месте. Почти до самого хутора дорога как на ладони, но все же... Есть местечко, только туда надо скрытно подобраться. Ну и что, мы в их форме, не подойдем, что ли? Удивленно спросил я. Попробовать можно, конечно, но второго шанса не будет. Подозрительно только. Там ведь никто, кроме этих санитаров, не ездит. Основные войска двигаются по параллельной дороге. А тут мы нарисуемся. Далеко она. С неподдельным интересом в голосе влез Саня Зимин. Рядом. Но там низина, а враг и нас с дороги, скорее всего, не увидит, заключил Мурат. Твою дивизию, ну чего им приспичило нас догонять. Грязно выругался я после того, как окрики с повозки стали все настойчивей. Как думаешь, видели что? Зимин переложил пистолет в карман и посмотрел на меня. А хрен их знает, мы вроде ниже, не должны были видеть, иначе бы уже стреляли. Саня, давай, встречай гостей. Зимин, проверив, легко ли из кармана вылезает пистолет, обошел телегу и встал так, что догоняющим нас фрицам придется вести разговор именно с ним. Повозка с тремя фашистами приближалась, я соображал, что же делать дальше. Как назло, по соседней дороге в направлении фронта двигалась колонна грузовиков с солдатами. Приблизившись, фрицы сразу поднимут хай или шмалять начнут. Наверняка знают в лицо всех местных санитаров. Перехватить фрицев, везущих раненых в тыл для эвакуации, мы смогли достаточно легко. Просто опередили, заняв удобное место, и взяли всех тихо, без единого выстрела. Ну, почти. Пара сопровождающих охранников сопротивления не оказала. Да, раненых мы тут же отправили на тот свет, ни капельки не сожалея. Фашисты и не такое вытворяли. Пленных санитаров с мокрыми штанами, еще бы, на их глазах мы вырезали десяток хоть и раненых, но очень жестоко, удалось разговорить. Едва успели сложить трупики санитаров в телегу, как с холма услышали окрики. Если бы вторая подвода появилась раньше хотя бы на минуту, здесь бы вовсю уже стреляли. А так, стоим, ждем. Когда между нами и фрицами оставалось десяток метров, они резко осадили свою полудохлую клячу и попытались развернуться. Один из санитаров поднял карабин, но выстрелить не успел, Мурат снял его из пистолета с глушителем. Второму уже я вкатил в затылок тяжелую винтовочную пулю. Винтарь лежал на повозке, и я справился очень быстро. Фриц яростно стегал клячу, не оборачиваясь, пытался заставить лошадь взобраться обратно на холм, но стреляю я быстро. Вано и Толян кинулись догонять неуправляемую повозку, поводья дохлый фриц не выпустил, и лошадь все еще пыталась бежать. В гору это удавалось с огромным трудом, старенькая уже лошадка. Копыта скользили по скользкой траве, а колеса были почти квадратными от налипшей грязи. Парни настигли повозку быстро, Вано легко осадил лошадь, ухватив поводья, и вскоре привел подводу к нам. Убитых немцев погрузили на обе телеги, распределились по двое, Мурата и Вано придется где-то прятать, и двинули дальше. Нам опять, в очередной раз, повезло, колонна прошла не останавливаясь. Кстати, когда спустились с холма и сблизились с основной дорогой, стало ясно, почему немцы возят раненых не по этой дороге. Во-первых, чтобы не создавать помех для движения колонн, дорога узкая и там уже наездили приличные колеи, а во-вторых, кругом было множество воронок. Видимо, санитары не хотели оказаться на дороге во время бомбежки. Стало быть, наши летуны не дают немцам спокойно кататься. Самолетов наших пока не видели, темно еще, днем, наверное, попытаются отбомбиться. Кучкующихся немцев, стоящих перед болотом, обошли стороной, больше никого до самого хутора не было. А вообще, все это провернуть нам удалось только благодаря тому, что мы в глубоком тылу. Вблизи передовой одиноких немцев не бывает. На подъезде к хутору стоял КПП со шлагбаумом и будкой часового. Орднунку фрицев превыше всего, службу немцы тянут как полагается. Зимин довольно быстро объяснил остановившим нас солдатам на посту, кто мы такие. Оказывается, он увел какие-то бумаги у санитаров, я и не заметил, когда. Фрицы что-то недовольно ворчали, но подняли шлагбаум, и мы двинули прямо через хутор в сторону переправы, благо направление выяснять было не нужно. У фрицев стоял указатель со стрелкой, туда мы и двинули. Сань, чего фрицы ворчали? спросил я, когда мы отъехали от КПП. Спросили, зачем мертвых везем, для живых места в машинах не хватает, ответил Зимин. А ты чего? Подтолкнул я Саню, пытаясь догадаться, что именно он им напел. А чего я? Спросил у ефрейтора, хочет ли он, чтобы его бросили где попало, а не вывезли и захоронили со всеми почестями на родине. Вот как? Ну ты и наглец. Покачал я головой и улыбнулся. Произношение у Сани было почти безупречное, а он еще специально говорил с хрипотцой, акцент вообще отсутствовал, хрен заподозришь в нем русского. Повезло нам, что фрицы покойников тоже вывозят, а то пипец бы пришел, добавил Зимин. Это точно. Как думаешь, на переправе не спалимся? Задал я терзающий меня вопрос. Давай не будем рисковать. Довезем, сгрузим, а там посмотрим, куда телеги девать. От них нужно как-то аккуратно избавиться. Так и сделаем, подытожил я. Чуть все не сорвалось. Когда мы прибыли к переправе, оказавшейся понтонной, Ванемчура дает, нас хотели заслать дальше в тыл, так как с той стороны отсутствовал сопровождающий. Переправа в данный момент была пуста. Последняя колонна прошла минут 30 назад, следующей пока не было. За доном, на той стороне, была видна какая-то суета, но ничего серьезного, могущего нам помешать, не происходило. Противоположный берег хорошо освещался огнями и фарами на транспорте, готовятся фрицы, работают. Что за задержка? Спросил Фельдфебель, видимо, начальник на переправе. Упитанный рыжий немец с жезлом регулировщика и карабином за спиной внимательно оглядывал нас. Так получилось, герр Фельдфебель. Прибыло много раненых и убитых, не успели распределить. Решили отправить сначала мертвых, на одном дыхании, но все-таки сдерживаясь, ответил Зимин. Отличное у него все же произношение. Мы уперлись рогом на предложение этого регулировщика следовать на тот берег, объясняя тем, что у нас еще много раненых и всех необходимо вывести. Нельзя нам в тыл, под трибунал отдадут, доказывал Саня, раненых очень много, кто их всех вывезет, герр Фельдфебель. Каждый занимается своим делом, разве не так? Стоящий возле грузовика, выполняющего роль катафалка, водитель, сам не осознавая того, подыграл нам. Отто, пусть грузит, мне еще ехать долго, чего тут ругаться, а сопровождающего я по дороге перехвачу. Не положено. Так что нам, герр Фельдфебель, здесь разгружаться. Устало проговорил Саня. Регулировщик, казалось, решал важную задачу, в глазах виделась напряженная работа мозга. Смотри, Мартин, сам отвечай за это. Ковальски это не понравится, ответил наконец водили Фельдфебель и, повернувшись к нам, добавил. Грузите, чего встали? Может, Мартин и успеет еще догнать остальных. Явль, коротко ответил Зимин, и мы приступили к погрузке. Вано и казаха мы ссадили, не доезжая переправы, в кустах. Не понял бы юмора этот придирчивый Фельдфебель, если бы увидел, что немецкие санитары не очень похожи на доблестных солдат вермахта. Перегрузка немцев в машину прошла быстро. Когда закончили и закрыли борт, Фельдфебель вновь заставил нас трястись. Документы, ефрейтор. Прогнусавил немец и протянул руку Сане Зимину. Я чуть не выхватил пистолет, благо, он лежал рядом в телеге. Там прибыло 300 человек, из них больше половины, в таком вот виде. Нас послали догонять колонну и не успели выписать бумаги, Зимин говорил таким спокойным голосом, что я даже заслушался. Вообще-то, надо бы меньше говорить, а то заподозрит чего-нибудь, немцы далеко не лохи. С документами была самая главная проблема, у немцев-то порядок во всем. И отправка в тыл раненых и мертвецов без документов была невозможна. У нас тоже они есть, только те солдаты, на которых выписаны бумаги, числятся в них ранеными, а таких тут нет. Да и бывшие санитары уж никак не должны быть мертвыми на этих телегах. Подождите здесь, я свяжусь с вашим старшим. Попали. В голове стрельнула мысль, завалить всех присутствующих. Всего рядом находилось не более 6 человек, хотя близко стояли только водила и этот фельдфебель. Я поехал, Отто. При погрузке на поезд все равно их будут проверять. Чего мне здесь оставаться, и так еще остальных догонять? Прозвучавший голос водителя оторвал меня от просчета вариантов развития событий. Я тихонько толкнул локтем Зимина, показав ему чуть заметным кивком на домик рядом с мостом. Саня также незаметно кивнул в ответ. «Разрешите, я с вами», — бодро спросил он у фельдфебеля. «Чего просто так стоять, может, разрешат здесь остаться на ночь? Идем», — нехотя махнув рукой, недоверчивый Отто направился к маленькой хибаре, в которой, видимо, был узел связи. Водила, пожав плечами, уселся в кабину и завел двигатель, а я, подозвав ближе Круглова и деда, решил воспользоваться моментом. «Толя, пройдись аккуратно, немецкий у тебя тоже вполне качественный, осмотрись, фрицев посчитай. Дед, стой здесь, смотри по сторонам, я Зимина подстрахую». Толя в развалочку двинул вдоль домов. Дед занялся сбруей, делая вид, что это сейчас самое важное занятие. Из домика, куда уходил фельдфебель, Саня вышел спокойным и ровным шагом спустя всего минуту. Перехватив его взгляд, понял, сматываться надо. Погрузились на телеги и отправились в обратную сторону. По пути к нам подсели остальные бойцы. Телеги удалось спрятать в саду у одного из домов. В принципе, спрятать, громко сказано, просто загнали их во двор. Утро началось с бомбежки. Если честно, чуть не обделался. Наши штурмовики дербанили переправу. Разброс в сотню метров не промах, поэтому прилетало и по хутору. Для нас это было в принципе неплохо. Немчура не станет искать регулировщика и можно будет попробовать спрятаться. День мы провалялись, прячась по щелям. Суета на хуторе стояла нездоровая, но по чердакам и пустым домам никто не лазал. Некоторые хаты были серьезно повреждены, в одной такой мы и укрылись с казахом. Остальные прятались в сенниках. Когда к нам заявился Саня Зимин, чуть не пристрелил его. Напугал засранец. Местных жителей на хуторе не было видно, редкие хаты занимали солдаты и офицеры вермахта. Может, жителям не разрешали выходить, а может, и вовсе всех истребили. Возле некоторых хат сидели солдаты. В основном по одному, часовые, наверное. «Ну, штаны-то зашили», — оскалился Саня, а сам-то вытряхнул. Вопросом встретил его Мурат. «Есть чего?» — прервал я их юмор, обращаясь к Зимину. «Хреново дело, командир», — Саня посерьезнел и махнул рукой, показывая отчаяние. «Фельдмаршал еще вчера с самого утра на тот берег убыл, когда вернется, неизвестно. Это тебе регулировщик рассказал. Я опять теребил в руках патрон, на этот раз от немецкого карабина. Чего-то нервный я становлюсь, постоянно стал патроны в руках катать. Ага, чего делать будем? Надо было ехать на тот берег сразу, тем более, фельдфебель приказывал», задумчиво проговорил я. «Ага, и в нашу форму сразу переодеться, чтобы немцам работы меньше было», ответил Зимин. «А где штаб?» выяснил. Вклинился Мурат. «Третья хата, если от реки считать, слева от нас, вон за тем домом, где сток сена стоит», протянул руку Саня, указывая направление. «Примерно 200 метров. Надо позицию искать, расстояние детское, но подойду к выбору места со всей пролетарской совестью».